19. Открыв утром глаза, Роджер какое-то время смотрел в потолок без ощущения каких-то мыслительных процессов. Он только созерцал. Первые лучи солнца уже проникли в его жилище через мутноватое окно, и теперь в них кружилось несколько самых ранних пылинок, которые порхали в то время, как остальное войско спокойно лежало на полу, на столе и на подоконнике, а еще на одеяле и на выпростанных поверх него руках Роджера. Пыль была повсюду. Он не утруждал себя частыми уборками. В дверь постучали. И после паузы постучали снова. «С работы примчались», – подумал Роджер. «Я проспал, и они примчались. Снова ныть будут, стыдить будут. Надоело». На удивление, легко поднявшись и даже не взглянув в глазок, он открыл дверь и увидел соседа снизу – Иоганна Славика, с которым иногда играл в буру и шахматы. Бывало, они выпивали вместе, а потом играли. Но выпивали чаще, потому что до шахматного клуба было топать полтора квартала, а до магазина совсем ничего. «Ты в порядке?» – спросил Славик. «Да, а что?» «Ты мне вчера вечером долг отдал». «Правда? И большой долг». 50 ритеров». «И все? Все?» «Ну так радуйся». «Не могу я радоваться. Ты же сказал, что долг никогда не вернешь». «Почему?» «Цитировал маршала Такеду». «В смысле?» «Отдавать долги нужно только врагам». «И что?» «А, ну да, извини, врубился. Так что ты теперь от меня хочешь?» «Почему ты в таком виде?» «А в каком я виде?» Роджер посмотрел на себя и стряхнул пылинку с рукава своего лучшего пиджака. Правда, под ним была только спортивная майка фанов клуба «Бобры», на ногах серые носки. А между носками и пиджаком не оказалось совсем ничего. То есть, кое-что, конечно, было, но это была не одежда. «Извини, я пойду прилягу», – сказал Роджер и, закрыв дверь, вернулся в комнату. Итак, на нем не было штанов. Пиджак от костюма за 300 риттеров был, а штанов не оказалось. «Надо думать, надо вспоминать», – сказал себе Роджер. Отсутствие штанов его не пугало, такое уже случалось. Следовало лишь вспомнить, где и когда. Но неожиданно его взгляд упал на стул возле смятой постели. И на нем, в прозрачной пластиковой упаковке, он рассмотрел те самые пропавшие штаны. Повод для радости был. Но вот упаковка... На ней имелась бирка с регистрационным номером, кодом упаковщика и названием фирмы «Минелли Трезвый взгляд». «Ах, вот оно что!» – воскликнул Роджер и засмеялся. Теперь было понятно, почему он не испытывал привычного похмелья после передозировки. А ведь передозировка была. С прошлого вечера он совсем ничего не помнил. Закатав рукав на правой руке, он увидел приклеенный на месте укола пластырь с теми же исходными данными фирмы и растекшийся за пределы пластыря синяк. Испытав облегчение от факта обнаружения штанов, Роджер озаботился тем, кто оплатил недешевые услуги Минелли Трезвого взгляда. Сам он никогда не сдавался и стойко переносил все тяготы своего образа жизни, не впутывая в них всяких Минелли с их взглядами, тем более за такие бабки. Но что, если ему пришлют счет на 500 за все их облегчения, что тогда? «Думай, Роджер, вспоминай», – приказал он себе и сел на кровати. Янгера вспомнить удалось сразу. С его-то рожей это было неудивительно. Потом был флайер в голубую лагуну. Малолетка с навязчивыми поцелуями. А еще какая-то баба. Да, точно, они еще пили из горла желтый ром. «Что ж это за баба?» – силился вспомнить Роджер. Он был готов послать ей букет, если бы выяснилось, что не он платил фирме Минелли. И вдруг... «Не может быть!» Роджер даже вскочил с кровати. «Неужели это была она?» «Да, точно!» И он хлопнул себя по голому колену. Теперь воспоминания полились рекой. Он принял немного в баре, потом пошел размяться, потом вроде драка. Затем снова бар, выпивка, и точно она, Пенелопа Кьюзак, младший партнер Кехлер и Янг. «Мы говорили о работе», – вспомнил Роджер и, подойдя к столу, достал из выдвижного ящика коробку мятных леденцов. Мятные он не любил, но под их грудой притаились несколько вишневых и апельсиновых. А потом она призналась, что вызвала вытрезвителей, вслух произнес Роджер, разгрызая леденец. Точно, она их оплатила, а не я. Отлично. Довольный собой, Роджер подошел к покосившемуся шкафу, открыл его и нашел спортивные штаны. Они сейчас годились лучше всех остальных. Потом прошел на кухню, включил чайник и, выбрав в мойке самый чистый стакан, поставил на стол. Он собирался выпить чаю. Обрывки воспоминаний собирались в единое целое. И теперь он вспомнил какие-то разговоры, шутки, смех Пенелопы и даже то, что они перешли на «ты». А еще, как крепко ее задела эта малолетка. Кажется, Пенни даже уделала ее одним ударом с правой. Или с левой. Роджер стал вспоминать, двигая то одной рукой, то другой. Впрочем, совсем не важно. Они расстались лучшими друзьями. И теперь можно было спокойно отправляться на задание, зная, что здесь у него есть красивая и умная женщина-друг. Да, такое бывает, что не трепали бы самцы с передозом тестостерона. В конце концов, Роджер, ты разведчик и все такое. Ты профессионал. Чайник вскипел. Роджер налил кипяток в стакан и бросил заварку. Кажется, это был брусничный сбор. Или кока-кола. По цвету эти таблетки были почти одинаковые. Какое-то время таблетка шипела и хаотично перемещалась по стакану, то и дело меняя цвет пойла. Но потом процесс стал приходить в норму. Если не считать пару всплывших вермишелин от быстросупа, который он заваривал в этом стакане 3 дня назад. Но это пустяк. Выбросить пару вермишелин нетрудно. И поджаренный лук тоже. И кусок искусственного мяса. Пустяк. Лязгнул сигнал пятакома. Роджер подскочил к кухонному приемнику и, нажав кнопку «без видео», ответил. «Алло, слушаю вас». «Ты сука, войначек, сука и мразь!» Завизжала какая-то женщина, и Роджер тотчас ударил на отбой, потом попятился и плюхнулся на табуретку. «Я не должен был этого делать. Не должен был», – подавленно произнес он и закрыл лицо ладонями, понимая, что теперь ничего сделать уже невозможно. Значит, что-то у них все же было. Кажется, она говорила про поцелуи, про его настойчивость, про... Ох, это уже не важно. Теперь она наверняка подключит своих адвокатов. Хорошо оплачиваемых адвокатов Кихлер и Янг. Адвокатов Роджер не боялся. Он мог закопать их в парке Акведук, если потребуется. Но... Снова лязнул сигнал. И Роджер был вынужден ответить. «Да», – выдохнул он, ожидая урагана угроз и оскорблений. «Ну ты чего в самом деле по кнопкам хлопаешь? Будешь забирать свой долбанный заказ, морда? 50 пар стиранных и глаженных носок. 3 недели лежат. Ну не крыса ли ты после этого, войначек? 20 ритеров зажал?» «Ирина, это ты?» – спросил он, узнав голос прачки, который отдавал в стирку вещи. «Нет, блин, королева Катерина Савская. Опять, что ли, обдолбанный и без трусов валяешься?» «Нет, с чего ты взяла?» – воскликнул Роджер, интуитивно прикрывая рукой промежность. «Сегодня же присылай курьера, все оплачу, плюс чаевые и все такое». «Он уже дважды приходил, а ты прячешься». «Я уезжал, Ирина. Отдам 100 тебе и ему. Давай на этом закончим». «Давай закончим», — удивленно произнесла прачка и отключилась. «Уф», – выдохнул Роджер. Спутал прачку с младшим партнером уважаемой юридической конторы. Дурак. Таблетка в стакане успокоилась, и он сделал глоток получившейся смеси. Чего-то среднее между чаем и супом 3-дневной давности. «Ты хороший парень, войначек», – сообщил себе Роджер, переходя из кухни в комнату. «И ты напрасно подозреваешь себя в разного рода мерзостях. Ты честный, ты умный и теперь уже по-настоящему востребованный. Перестань хвататься за клочки всего старого. Теперь ты снова в струе». С этими словами Роджер сунул руку в карман пиджака и вытащил скомканные женские трусики. «Так», – сказал он, бессильно опускаясь на кровать. «Стопудово малолетка подсунула. Провокации захотела». Снова накатила эта тошнотная волна воспоминаний. Какие-то всхлипы, стоны, полицейские сирены и журчание воды в унитазе. Не могла малолетка проделать это. Пенни сразу дала ей в лобешник. Хотя та могла сначала тиснуть белье в карман, а потом начать привязываться. Могла? Могла. Роджер растянул трусики и увидел монограмму ПК. Пенелопа Кьюзак. Ох, ма. Я не должен был этого делать. Не должен.